Пьер покраснел от удовольствия, это с ним редко случалось, и уже готов был простить Франклину все неприятности, которые тот ему причинил. «Он считает милостью судьбы и своим неприходящим достоянием», — отвечал он, — «то обстоятельство, что он первым на этом полушарии узнал о величайшем событии новейшей истории и что ему выпала честь ознакомить с текстом благородного манифеста лучших сынов своего Отечества». Доктор Дюбур с досадой вспомнил чтение в парке Этьёль. Его уязвляло, что Франклин так превозносит этого спекулянта Корона. К тому же он не мог простить Пьеру, что тот правдами и неправдами завладел военным кораблем «Орфрей», тогда как он, Дюбур, борец за правое дело, должен довольствоваться плохо вооруженными судами. Вспомнив, однако, как весело смеялся Франклин над басней о мухе и карете, Дюбур перестал сердиться на своего мудрого друга. В самом деле, почему бы и не дать мухе сахару? Маркиз де Кондорсе сказал: «Сколько чувств, о великий муж, возникает, наверное, у вас в душе, когда вы читаете свое произведение, изменившее мир?» «Мне жаль», — отвечал терпеливо Франклин, «что распространилось мнение, будто декларация составлена мною. Еще раз повторяю, это не соответствует действительности. Прошу вас, мосье, поверить мне и принять к сведению, что предложение провозгласить независимость было внесено в Конгресс мистером Ричардом Генри Ли, братом нашего мистера Артура Ли. Что же касается декларации, то она была подготовлена моим молодым коллегой мистером Томасом Джефферсоном. Я внес лишь несколько незначительных поправок». Худое лицо Артура Ли заволоклось тучами, его злила надменная скромность Франклина. Пьер жаром возразил: «Любая ваша поправка, доктор Франклин, не может быть незначительной. От кого бы ни исходило внесенное в Конгресс предложение, — продолжал он, — освобождение Америки — это ваша заслуга. Честь и хвала вашему мистеру Джефферсону, но стоило вам приложить руку к декларации, как она стала вашей. Стиль Вениамина Франклина узнаешь безошибочно. Он чувствуется даже во французском переводе». Франклин не стал возражать. «Все равно не убедишь парижан, что автор декларации действительно Томас Джефферсон. Все равно не втолкуешь им, что фамилия этого молодого депутата Джефферсон, а не Джефферсон». Он представил себе, как совсем по-другому звучала бы декларация, если бы ее автором был он, Франклин. Его политические взгляды также основывались на идеях Джона Локка, Монтескье, Ваттеля, и по существу никаких расхождений с образованным, пламенно-гуманным Джефферсоном у него не было. Но он, Франклин, сформулировал бы и общую часть декларации, и отдельные претензии к королю более логичные, в более спокойном тоне. Впрочем, документы, предназначенные для всего мира, не должны быть слишком объективны. Тогда нужнее всего были пафос, риторика. Декларация удалась на славу. Ничего более подходящего для данного случая он сам бы не сочинил. Счастье для Америки, что в надлежащий момент нашелся и надлежащий автор. Мысленно усмехаясь, он вспомнил, как проходило обсуждение текста декларации в Конгрессе. Это было год назад. В Филадельфии стояло жаркое лето. Днем в зале заседаний делалось нестерпимо душно. К тому же из-за соседства конюшен не было покоя от мух. Как, наверное, страдали от жары фронтоватые и потому особенно пышно одетые господа Генкок и Адамс I, длинный, тощий Сэмюэл Адамс. При мысли о них доктору и сейчас еще становилось смешно. Он, Франклин, сидел тогда рядом с Джефферсоном. Будучи плохим оратором и не обладая достаточно сильным голосом, Джефферсон поручил защищать свой текст Адамсу II, маленькому Джону Адамсу. Джон, как всегда, отнесся к поручению с энтузиазмом. Маленький толстяк то и дело вскакивал, шумно отстаивал джефферсоновские формулировки и бесстрашно оскорблял оппонентов. Каждый считал своим долгом ставить декларацию словечко, но далеко не у всех это получалось удачно. Если бы не жара, прения продолжались бы еще 2-3 дня, и от первоначального текста, наверное, вовсе бы ничего не осталось. Доводы против его формулировок, не всегда разумные, причиняли Джефферсону физическую боль. На всю жизнь запомнится Франклину страдальческое выражение